Глава 29. Последний месяц года выдался ужасно холодным. Земля была занесена толстым слоем снега и покрыта льдом. Брена почти все это время провела в постели, окруженной вниманием и заботой Джейни и Модьи. Даже Рейна как-то принесла ей горшочек специального супа с травами, известного своими целебными свойствами. Женщины не знали, как угодить Бренне. Она была одной из них и едва избежала смерти. Кроме того, она стала любимицей хозяина, что с каждым днем казалось все более очевидным, хотя Бренна так не считала. Когда Гарик наконец объявил, что она достаточно окрепла и может вновь приступить к своим домашним обязанностям, Бренна с трудом могла сдержать радость. Ей поручили обмазывать медом окорок небольшого кабана, и девушка с раздражением поняла, что Гарик приказал всячески оберегать ее. Брена без стука распахнула дверь комнаты Гарика. Тот молча поднял глаза от миски с едой, более удивленный ее приходом, чем грохотом ударившейся о стену двери. Не обращая внимания на ее вызывающий вид и потемневшие от гнева глаза, он продолжал есть. «Ты уже давно должна быть в постели, госпожа», — наставительно заметил он, не глядя на Бренну. «День, без сомнения, был тяжелым, и тебе необходим отдых». Но Бренна упрямо шагнула к столу. «Пора тебе перестать зря беспокоиться, викинг». «Я не калека», — сухо ответила она, пытаясь держать себя в руках, хотя знала, что спорить с этим новым, бесконечно благодушным Гариком бесполезно. Она почти ненавидела его странную доброту. Теперь он был похож на отца, готового все простить избалованному ребенку, но она совсем не нуждалась в его прощении. «Сомневаешься, что я здорова?» — осведомилась она. Гарик, по-прежнему не глядя на нее, покачал головой. «Нет, однако не стоит переутомляться, Бренна. Ты едва не умерла, но боги были милостивы. Не считаешь ли ты, что в новую жизнь нужно вступать с некоторой осторожностью?» «Но это просто вздор!» — забывшись, вскинулась Бренна. «Сначала держишь меня в постели дольше, чем необходимо. Теперь обращаешься так, словно стоит дотронуться до меня, и я разобьюсь. Говорю же, я здорова! Милосердный Боже!» Бренна в отчаянии воздела руки к небу. «Я ведь не лентяйка и не люблю бездельничать. Сама вызвалась работать в твоей конюшне, но ты запретил. Если мне позволено трудиться лишь в доме, пусть будет так. Однако я должна все-таки делать что-то». «Но твоя сестра уверяла меня в ином». «Ты говорил с Карделлой?» — гневно воскликнула Бренна. «Да, и довольно долго». Бренна сжала кулаки. Мысль о Гарике и Карделле, болтающих, смеющихся, сплетенных на постели в любовных объятиях, вытеснила из головы все остальное. Значит, она была права. Те долгие ночи, когда Гарик приходил домой поздно, заставляя ее ожидать едва ли не до утра, он проводил с Карделлой. «Бренна, подойди сюда». «Что?» — машинально пробормотала она, не слыша его. «Подойди сюда», — повторил Гарик. Девушка не шевельнулась и отказывалась посмотреть на него. Наконец Гарик сам приблизился к ней и дотронулся до щеки. Бренна, дернувшись как от удара и отбросив его руку, отпрянула. «Не смей прикасаться ко мне!» — вскрикнула она. «Никогда больше не смей!» Гарик недоуменно поднял брови. «Тор, помоги мне! Что это с тобой, женщина? Ты должно быть безумец, если считаешь, что я буду делить тебя с сестрой. Если хочешь ее, можешь получить, но ко мне больше и близко не подходи, или, клянусь, я найду способ убить тебя». «Но зачем мне твоя сестра, когда есть ты?» Гарик лукаво, сверкнув глазами, расплылся в улыбке. «Кто такое тебе сказал? Ведь я всего-навсего поговорил с Карделлой, но не спал с ней». «Конечно, нет, но если бы и спал, почему это так задевает тебя, Бренна?» Девушка почувствовала, как вспыхнули щеки, и поняла, насколько глупой должна она казаться Гарику, устраивает сцены, словно ревнивая жена. Она поспешно отвернулась, удивляясь собственному поведению. «Бренна, мне все равно, если ты возьмешь себе другую женщину», — тихо пояснила она, чувствуя, как знакомый отвратительный комок вновь подступает к горлу. «Буду только рада, что кто-то заменит меня в твоей постели. Тогда хоть оставишь меня в покое». «Но это нехорошо. Неправильно, если ты хочешь овладеть и моей сестрой тоже. Неужели сам не понимаешь?» «Это единственная причина? Другой нет?» Глаза девушки широко распахнулись. «Другой и быть не может». «Хорошо, не стану настаивать». «Говорю же, никаких иных причин не существует». Бренна обожгла его яростным взглядом. Гарик широко улыбнулся, глубокие ямочки обозначились на его щеках. «Ты что-то слишком обидчива сегодня?» — покачал он головой, подходя к сундуку. «Может, это немного улучшит твое настроение?» Бренна пристально уставилась на него, на мгновение завороженное сверканием золотистых волос, упавших на лоб и придающих ему такой шаловливый мальчишеский вид. Сейчас он совсем не походил на воина-викинга, бессердечного и жестокого хозяина, каким она его знала. Как не хотелось Бренне отводить взгляд от этого безупречно красивого лица. Наконец она посмотрела на шкатулку, которую Гарик вынул из сундука, и глаза девушки загорелись любопытством. Только когда Гарик подошел поближе, Бренна увидела, что он держит копию миниатюрного сундучка, прекрасной работы, украшенного резным восточным рисунком и инкрустированного слоновой костью. «Зачем это?» — недоуменно спросила она, глядя в глаза Гарику. «Открой». Бренна подняла крышку. Внутри на подкладке из голубого бархата лежали два одинаковых браслета в форме свернувшихся змей с ярко-красными рубинами вместо глаз. Такие браслеты носили выше локтя, и Бренна знала, что викинги очень их ценили. Она видела такие у жены Хьюга, правда, гораздо грубее, но, тем не менее, она с гордостью выставляла их на показ. Чем богаче человек, тем дороже браслет. Те, которые показал Гарик, выглядели очень изысканными. Бренна подняла один и удивилась его весу. Должно быть, он сделан из чистого золота. Она встретилась взглядом с Гариком. Его глаза сияли. «Почему ты принес их?» — удивилась она, возвращая ему шкатулку. Но Гарик покачал головой. «Чтобы подарить тебе, Бренна. Они твои, и шкатулка тоже». Бренна снова взглянула на браслеты и подозрительно уставилась на Гарика. «Зачем?» «Таково мое желание. Дарить рабыне дорогие безделушки». Бренна снова пришла в бешенство. «Так значит, вот каким способом пытается викинг загладить вину за то, что запер ее в этой ужасной норе». «Но где и когда мне носить их, Гарик? Пока я стираю твою одежду или подметаю полы? Нет, не приму твои дары». «Примешь», — резко бросил Гарик, «и наденешь также платье, которое шьет для тебя мать. Все это будет на тебе, когда поедешь со мной на празднество в честь зимнего солнцестояния в дом моего отца». «Твоя мать шьет для меня платье?» Бренна была поражена. «По моей просьбе», — коротко бросил он. «Неужели Элоиза согласилась шить платье для рабыни? Конечно, мать Гарика — христианка и от природы добросердечная и мягкая женщина. Но тратить время на подобные занятия. Еще удивительнее то, что Гарик собирается взять ее с собой на пир. Не понимаю, Гарик, почему ты решил привести меня в дом отца? Ведь всякий раз, когда я просила разрешения увидеться с родственниками, получала отказ. Тебе необходимо время, чтобы привыкнуть к новой жизни и чтобы ничто не напоминало о доме. Думаю, теперь тебе стало легче». «Ты искренне считаешь, что я смирилась? И это после того, как только что попыталась сбежать?» «Я не сказал, что ты смирилась, госпожа. Просто немного приспособилась к людям, к дому. Но почему ты вздумал повести рабыню на празднество? Таков обычай?» «Нет, но я не так уж строго придерживаюсь обычаев. Кроме того, нужно же кому-то угождать мне в постели». Бренна охнула от неожиданности. «А если я откажусь?» «Но ты не можешь отказаться, Бренна», — рассмеялся Гарик. «Поедешь, куда мне будет угодно». «Может быть, но, боюсь, без боя я не сдамся». «Однако», — лукаво добавила она, — «могу и согласиться. С одним условием, что мне будет разрешено носить мой кинжал». «Согласен». Бренна улыбнулась и шагнула к двери, унося дар Гаррика с сознанием, что и на этот раз вышла победительницей. Гаррик стал слишком мягок, и взять над ним верх ничего не стоит. «Что же до того, как угождать тебе в постели? Поговорим об этом, когда время придет». «Никаких разговоров». «Все будет, как сказала я». «Можешь не сомневаться», — возразила Бренна и ускользнула, оставив Гарика в одиночестве размышлять над ее словами.